Дверь я открыл с ловкостью опытного домушника, завзятого алкоголика или молодого компьютерщика. Тихо вошел, оба замка закрыл совершенно беззвучно, свет вообще включать не стал. Было тихо. Совершенно непривычно для этого времени. Ночью должен шуметь вентиляторами компьютер, шуршать винчестер, клацать клавиатура. Может, потому Вика мне и подарила сенсорную. В ванной я торопливо поплескал в лицо холодной водой, на цыпочках прошел в гостиную. Разделся как можно аккуратнее, сложил одежду на диван, заглянул в спальню. Вот чего я не ожидал, так это этого. Вика сидела на краешке кровати, и слабые отсветы с экрана ноутбука падали на ее шлем. Шлем очень изящный, не новый, но до сих пор ценимый знатоками. Креатив Даяна. Топовая женская модель 2-летней давности. Цвет темно-синий. 1500 баксов я за него выложил когда-то. Тело Вики слегка подрагивало, намечая движение. Иногда рука касалась клавиатуры и отпрыгивала, прижимаясь к груди. Вика была в глубине. Это одновременно и красиво, и пугающе. Завораживающий танец тела, уже и не принадлежащего нашему миру. Вот вскинулась голова, Вика смотрит в небо или в потолок, не знаю. Под эластичной лентой, крепящий шлем снизу к подбородку, мелькнула полоска белой кожи. «Нет», — донеслось до меня, — «это меня не интересует». Она давно не входила в глубину, порвалась с ней полностью, и даже докторскую пишет по совершенно другим материалам, не связанным с виртуальностью. Что ее заставило вернуться в призрачный мир? Я мог сейчас подойти, перегнуться через ее плечо, сесть рядом, в конце концов, прибавить громкость в динамиках ноутбука и стать свидетелем мультфильма, который для Вики абсолютная и ужасающе достоверная реальность. Подглядеть кусочек ее сна. Она все равно ничего не заметит, а выход из глубины у нее достаточно долгий, около 10 секунд в среднем, успею убежать. Ах, Недосилов, умненький, разумненький Недосилов. Одного-то не понимал, когда рассуждал о паре дайверов, один в шлеме, другой за экраном. Никто и никогда не пустит чужого человека в свой сон, даже самого близкого человека. «Доброй глубины, Вика», — прошептал я, закрывая дверь. Можно лечь на диване, а можно уже и не ложиться. Я тихонечко подошел к машине, прошептал, наклоняясь над микрофоном. «Вика, проснись!» Зашуршал винт, тихо запели вентиляторы. В корпусе столько дополнительных плат, что к двум стандартным пришлось добавить еще пару, иначе машина перегревается через четверть часа работы. «Звук убрать, Вика, статус!» «Статус нормальный, ресурсы достаточные». Я кивнул появившейся надписи и стал натягивать комбинезон. «Вход в сеть, режим обычный, личность номер 3, протей. Выполнено». Конечно, стоило бы поставить таймер, но я не знаю, сколько времени мне придется провести в глубине. Я иду не работать и не развлекаться, я иду мстить. Шлем, касание мягкой подкладки, экранчики перед глазами, тихо-тихо шумит вентилятор, подавая воздух, пока еще не охлажденный и не нагретый, самый обычный, тишина в наушниках. Дип, вот. И крутящаяся радуга перед глазами. Воронка. Водоворот. Зев глубины.